Берлин, 30 октября 1999 года. Воронин приехал навстречу в мрачном настроении. Он понимал, что у немцев есть все основания для недовольства. Два покушения подряд – это больше, чем случайность. Однако он получил твердую установку из Москвы отрицать любые факты, связанные с покушением на жизнь Барлаха или Никбурга. На этот раз они встретились с Херманом почти в самом центре, недалеко от бывшего отеля «Штадт-Берлин», когда-то служившего образцом архитектуры бывшего восточного Берлина. Вытянутое на 124 метра, это здание более органично смотрелось бы в центре Манхэттена, чем в центре Берлина, где были отреставрированы здания, составляющие историческую ценность столицы. Чем-то этот отель напоминал гостиницу «Интурист» на Тверской. Он смотрелся также нелепо рядом с историческими монументальными зданиями, окружавшими отель. Обычно по субботам в центре города было меньше людей, чем в будние дни, хотя среди недели немцы предпочитали праздному времяпрепровождению конкретные дела. «Вы просили о встрече», — сказал Херман после приветствия. «Да», — кивнул Воронин. «Мы проверили вашу информацию, герр Херман. И, как обычно, будете все отрицать?» — несколько насмешливо спросил Херман. Он провел несколько лет в Бельгии и научился быть более раскованным, чем его коллеги. Сказывался гальский дух Южной Бельгии. «Будем», — кивнул Воронин, стараясь не замечать сарказма. «Однако мое руководство решило проверить изложенные вами факты». «Долго будете проверять?» «Несколько дней. Мы абсолютно точно знаем, что наши сотрудники не имеют отношения ни к взрыву в Нойенхангене, ни к автокатастрофе в Гамбурге. Мы, конечно, проверим изложенные вами претензии, но на этот раз вы ошиблись. Наша служба не имеет никакого отношения к этим инцидентам. Вы понимаете, что мы проведем собственное расследование, и если выяснится, что вы причастны к смерти Никбурга, мы сделаем официальное заявление. Конечно, не в наших интересах портить отношения с Германией. Я надеюсь, в это вы можете поверить. «Не знаю», — ответил Херман. «Мы будем проверять все известные нам факты. К счастью, Барлах остался жив, и нам будет легче установить, кто и почему решил таким образом избавиться от бывшего осведомителя Штази». «Это ваше право», — равнодушно ответил Воронин. «До свидания». Они не подали друг другу руки. Очевидно, Херман рассчитывал на более серьезное понимание своих проблем. Возвращаясь в посольство, Воронин подумал, что за ним могут следить, поэтому он шел неторопливо, заглядывая по пути в магазины, стараясь ничем не выдать своего волнения. И лишь вернувшись в посольство, он составил рапорт, в котором указывал на возможные осложнения в случае любых проявлений активности советской резидентуры СВР в Германии. Он даже не мог предположить, что его рапорт будет передан высшему руководству. И в Москве будут решать, как именно отреагировать на столь жесткое заявление немцев. Воронин не мог даже предположить, что большая игра, в которую он оказался вовлечен, уже началась.